9. Лиза. Каблуки гулко стучат по асфальту, пока быстрым шагом приближаюсь к черному майбаху Коца. А вот сердце совсем не стучит. Оно подскочило куда-то к горлу и застряло там, мешая дышать и порождая мутное головокружение. Сквозь лобовое вижу, как Ариэль смотрит на меня, пока я приближаюсь, хмурый и сосредоточенный. Наверное, еще злится и уже просто не знает, чего еще от меня ждать. Мне бы было его даже жалко, если бы я не знала, зачем его позвала. Коц хотел зайти в бар за мной, но я была против. Вышла к нему сама. Кутаюсь в шубку, пряча нижнюю часть лица в мягком соболином мехе. Нервно поправляю сумочку на плече. Ариэль перегибается через переднее пассажирское сиденье и распахивает для меня дверь. Ныряю внутрь, падаю на кожаное сиденье. От тепла в машине после морозной улицы немного ведет. Резко ощущаю запах собственных духов и то, как пропахли кальянным дымом волосы. «Привет!» – распахиваю шубу. Улыбка дрожит на губах, отражая лишь мизерную часть моего внутреннего мандража. «Привет!» – Ариэль садится полубоком ко мне, положив локоть на руль и чуть склонив голову. «Чем обязан?» Издевательски выгибает бровь. Его темные в полумраке салона глаза колючие и цепкие. Губы недовольно поджаты, ноздри едва заметно раздуваются. Я замечаю все это, потому что очень внимательно сейчас на него смотрю, изучая. Он красивый, да, благородной, ухоженной мужской красотой. И в этот момент, когда он злится, это особенно заметно. Он думает, что я опять играю, но я устала уже играть. Кира права, мне просто нужно попробовать. Даже если не выйдет, это будет больше, чем ничего. Наверное, все эти промелькнувшие в голове мысли светятся в моих глазах, потому что Ариэль, сведя брови к переносице, интересуется уже более мягко. «Лиза, мне как понимать твой звонок? Тебе просто нужен трезвый водитель, или ты все-таки решила оставить за мной часть вечера?» Улыбаюсь, подаваясь к нему через подлокотник между нашими креслами. «Часть вечера и, наверное, даже целую ночь», — шепчу, прежде чем поцеловать первый. Его губы прохладные, мягкие и сомкнутые. Не сразу пускает меня. Не сразу понимает. Мне почему-то это только придает смелости. Обнимаю его за шею, провожу ноготками по коротко стриженному затылку, привстаю на своем кресле, намереваясь и вовсе перелезть на мужские колени, и только тогда Ариэль отвечает. «Похоже, вместо театра надо было просто вынести с тобой ближайший паб, Лиза», — фыркает Коц, прежде чем обнять меня за талию и поцеловать в ответ. Мягко и одновременно настойчиво. Смеюсь, усаживаясь на его бедра. Хмель греет кровь, но все же больше меня штормит от вплеснувшегося в кровь адреналина. Я нервничаю, правда нервничаю, и потому хочется сделать это уже как можно быстрее. И я целую Ариэля более настойчиво, откровенно сплетаясь языками, плавно двигаю бедрами, потираясь о горячий мужской пах, притягиваю его голову к себе, чуть подергивая за короткие темные волосы. У него моментально сбивается дыхание, становясь более жарким. Ладони заползают мне под шубу и крепко сжимают талию, перемещаются на бедра, сминают задницу. Он подсаживает меня повыше, и я остро чувствую его эрекцию у себя между ног. «Поехали в отель», — бормочет сквозь поцелуй, прикусывает мою губу и оттягивает мне волосы на затылке, чтобы отстранить и посмотреть в глаза. «Поехали, Лиза». Мотаю головой. Я боюсь, что пока буду ехать, весь мой запал выветрится, и будет невыносимо неловко и стыдно. Я сейчас хочу, прямо сейчас. «Нет», — он хмурится. «Почему нет?» Целую в ответ, мягко всасываю его язык, он прижимает меня крепче, левая рука ползет вверх по бедру, задирая юбку. «Почему нет? Ты с ума меня сведешь!» Зло шепчет, начиная распаляться. «Сколько можно? А? Ну давай, давай! Только тут, прямо сейчас. Давай?» Предлагаю. И в голове вдруг проносится, что последний наш секс с Сашкой до того, как я обо всем узнала, тоже в машине был. Я не знаю, почему вдруг подумала об этом. Я этого не хочу. Тут Ариэль же на секунду отстраняется, не скрывая удивления. Наши глаза встречаются. Молчим несколько мгновений, а потом кот хмыкает, облизывая губы, и взгляд его будто плавится, опаляет жаром мое лицо. «Надо только перепарковаться», — сообщает глухо, снимая меня с колен. Резко выруливает с места. Отгоняет Майбах внутрь двора. Кружим пару минут, пока не находим неплохой вариант у самого забора. Лобовое смотрит на глухую стену. При всем желании, что творится в салоне, не разглядеть. У меня пальцы начинают дрожать, руки холодеют, а внизу живота, наоборот, жарко. И крутит немного. Такой раздрай. Ариэль до упора отодвигает свое кресло, опускает спинку почти горизонтально в полной тишине, а потом тянет меня на себя. «Ну иди сюда, моя непредсказуемая, очаровательно пьяненькая Лиза!» — криво улыбается. «У тебя же есть презервативы?» — глухо сиплю. «Да». «Хорошо», — успеваю сказать, прежде чем он снова начинает меня целовать. «Все хорошо?» — интересуется Коц, нажимая кнопку зажигания. Его еще подернутый чувственный поволокой взгляд гуляет по моему раскрасневшемуся лицу. «Да, прекрасно», — улыбаюсь припухшими губами, одергивая помятую юбку. Пристегиваюсь. Целуемся коротко, и Ариэль трогается с места. Ерзаю на пассажирском сиденье. Между ног стягивает высыхающей влагой, порванные трусики и колготки, скомканные, валяются в сумочке. По телу бродят затухающие отголоски испытанного оргазма. Откидываюсь затылком на подголовник, закрываю глаза. Хочется улыбаться. Нет, это не был самый лучший секс в моей жизни, и, наверное, он не мог им быть. Все-таки для этого мне пока еще нужен совсем другой человек, но чисто практически Ариэль прекрасный любовник, умелый и чуткий, и мне сейчас эгоистично хорошо, да. И тянет спать. В отель интересуется Коц, плавно перестраиваясь в третий ряд. Конечно, ужин на крыше нам уже никто не устроит, но джакузи все еще ждет. Слушай, меня вырубает, вздыхаю, потирая лоб. Может, я домой? У тебя же дети уехали. Что тебе делать в квартире одной? Да и завтра суббота. Косится на меня, а потом улыбается одним уголком губ. А так, расслабимся. Я сделаю тебе массаж. Говорят, я в этом очень даже неплох. Правда? Улыбаюсь, не открывая глаз. Ну ладно, тогда давай.